осудит, погасит пламя, вместо поддержки найду в ней противника. Подспудное неосознанное ощущение, которое давил в себе и не мог от него отделаться. Я никогда ничего не скрывал от Кати и теперь сообщил ей свой замысел, но в общих чертах, в виде набежавших предположений. Она выслушала, пожала плечами, даже не особо удивилась, не выказала желания узнать поподробнее. Я это принял как разрешение. Действуй по-прежнему в стороне от меня. Потому-то и собирал свой штаб под крышей института, хотя при случае это могло вызвать и справедливое нарекание. Чем занимаетесь, профессор Гребин? Пришло очередное письмо от сына. Сева довольно часто писал нам, но, право же, каждое письмо мы распечатывали с душевным замиранием. Хотя, казалось бы, чего тревожиться. Сыт, одет, под надзором, служит себе в глубине Сибири, никакой опасности. Но Сева из тех, кто спотыкается и на ровном месте. И в самом деле, вот письмо, оно длинное, путанное. «Дорогие мои, долго колебался, сообщить вам или промолчать». Тут же сообщение, лежащее под нагромождением оправданий и путанных отступлений, проста. Сошелся с женщиной, которая рассталась с мужем-пьяницей, имеет 10-летнюю дочь, после окончания службы намеревается остаться у нее, вести простую трудовую жизнь в глухом таежном крае. Возраст женщины стеснительно не упомянут, зато многословно перечислены ее достоинства – добрая, чуткая, самоотверженная и так далее. Первый порыв матери – немедленно собираться и ехать к сыну. Я остановил. Хватит думать и решать за него. Пусть сам разберется. Разберется, да будет поздно. До конца службы почти полгода, есть время опомниться. А если не опомнится, тогда отнесемся внимательнее к его желанию. Вдруг да это не увлечение и не блажь. Может, он действительно не представляет себе без нее жизни. Катя сидела передо мной, высоко вскинута голова, жаром охвачены скулы. «Послушай». Возглас, словно хруст жести под каблуком. «Да любишь ли ты сына?» И я даже растерялся. «Ты из тех, у кого большая голова и маленькое сердце. Ты отравлен абстрактной любовью». «Не понимаю, Катя». «Ты можешь помочь человеку, просто помочь мне, сыну, соседу, приятелю, нет? Если только походи, невзначай. И то, любить кого-то какая малость, стоит ли ею себя утруждать? Всех людей, все человечество никак не меньше. Вот к чему ты нацелен. Тут уж и сам готов сгореть дотла, и все гори вокруг. А вокруг-то тебя мы, я и Сева». «Да неужели я настолько бесполезен, даже вреден для окружающих?» На секунду она замялась, бегающий взгляд замер, но решительно отмахнула выбившуюся прядь. «Разве о пользе идет речь, Георгий? О любви? Твои слова близки к тривиальной отповеди всех бессердечных отцов. Зарабатываю на жизнь, приношу пользу. Что еще вам от меня надо? Любви, дорогой мой, любви, которую никакой пользы не купишь. А для таких, как ты, любовь лишь предмет изучения. Нельзя ли из нее нечто извлечь? Покорыстоваться. Раскраиваете на части, суммируете, обобщаете. Подопытная собака на лабораторном столе. Что же, не смей над ней задумываться, запретно. Будем смиренно повторять вслед за Христом. Люби ближнего, люби врага своего». Скользнула опаляющим взглядом, презрительно дернула подбородком. «Вслед за Христом?» «Не я, это ты вслед за ним. Христос из вас первый, кто любовь омертвил». Даже так удивился я. «Люби ближнего». «Для Христа ближние все, даже первый встречный. Не знаю его, случайно встретила, не привязана ничем к нему. Впервые вижу, любить его». А для меня любовь — это готовность собой жертвовать. Ради первого встречного, мне неизвестного собой —